Глава третья. Тело обнаружили у реки. Придется ехать за город и в потемках искать место при помощи ненадежных ориентиров, вроде кривого тополя. Я записала и поднялась с кровати. Скоро рассвет. Если я хочу приехать и застать кого-нибудь из вампиров, надо торопиться. Они у Эмиля все до одного кровопийцы. Зеркало в ванной отразило мое лицо с запавшими щеками и грандиозными темными кругами под глазами. Сами глаза покраснели, словно я умылась едким мылом. Темные волосы в беспорядке, как у ведьмы. Паршиво выгляжу. Я умылась и быстро привела себя в порядок. Вернулась в комнату и распахнула шкаф. Что лучше, мерзнуть сейчас и быть покусанной комарами? Или свариться потом? Лучше второе. Я выбрала джинсы и белую майку с крупной надписью на груди. К сожалению, неприличный. В целом, в этом наряде я выглядела многообещающе. Но вряд ли на месте убийства ко мне пристанут назойливые ухажеры. Все знают, чьей женой я была. Я надела кобуру и сверху набросила рубашку. Пока темно, сойдет. А когда рассветет, уберу оружие в сумку. Если постоянно держать ее открытой, то нормально. Город с пустыми дорогами, изредка подсвечиваемыми одинокими автомобильными фарами, казался призрачным. Стоит выбраться на улицу ночью, и все выглядит как из другой реальности. Я медленно просыпалась за рулем, радуясь, что нет пробок. Минут через 10 буду за городом. Скоро я свернула на грунтовку. Темные деревья на обочине выглядели зловещими силуэтами. Кто это оказался ночью в глуши, чтобы быть убитым? Дорога подобралась прямо к реке. Рядом с левым бортом опасно качался камыш. Насыпь уходила к воде под уклон. У кромки воды впереди я рассмотрела несколько силуэтов, бродящих в зарослях. Кажется, приехала. Я так засмотрелась на снующие фигуры, что едва не врезалась в стоящую посреди дороги Ауди и тихо выругалась сквозь зубы. Наглому примеру я не стала следовать. Врубила заднюю и загнала Мерседес на поляну, пристально вглядываясь в зеркало заднего вида. Еще не хватало налететь на дерево в темноте. От группы на берегу отделилась высокая фигура. Я наблюдала за вампиром в свете фар. Тот самый начальник безопасности? Нет, только не он. Послал шестерку проверить, кого принесло. С тяжелым вздохом я открыла дверь и выбралась из машины. Положила руку на крышу и ждала, пока ко мне подойдут. Из штаба Эмиля меня почти никто не знал в лицо. Кадры следует менять регулярно. И бывший жестко следовал этому правилу. Но, разумеется, все обо мне слышали. Я была с Эмилем с самого начала, и это подарило мне особые права. Но вампиры ненавидят выскочек, так что лучше приготовиться к схватке. Я городская охотница, а для начальника безопасности это лишняя головная боль. В общем, я стояла по колено в мокрой от росы траве и делала вид, что это вампиры тут главные. Шагов за 10 вампир выключил фонарик. «Я на кац», — сказала я, прежде чем меня спросили. «Эмиль приехал?» «Госпожа Кац?» — уточнил он, словно я обманываю. «Можно документы?» И я протянула водительские права. Вампир щелкнул фонариком и внимательно их изучил, запоминая каждую букву. Бросил несколько коротких взглядов, сравнивая оригинал с фотографией, и, наконец, хмыкнул. «Я что, не похожа на бывшую жену мэра? Надо было надеть другую майку». «Идемте». Он вернул права и кивнул в сторону реки. «Вас ждут». Яркое пятно от фонаря дрожало на влажной траве. Мы спускались под уклон к реке. Я чуть не поскользнулась, избавила шаг. Я хотела задать пару вопросов, но не стоит гнать коней. Сначала посмотрим, что у нас. «Стоять!» Полетел в спину раздраженный крик. «Куда ты ее ведешь? Я разрешал спускаться!» Я обернулась. Ко мне приближался незнакомый вампир, злой как собака. Он нелепо смотрелся в дорогом костюме на берегу, где воняло тиной и болотом. Породистое, холеное лицо кривилось от отвращения. Дело во мне или в чем-то другом? Не знаю. Ну да, я как наемный персонал. Меня зовут в последнюю очередь. И даже злиться мне не положено. Наверное, это и есть тот начальник безопасности, про которого говорил Эмиль. Если он думал, что я испугаюсь и начну оправдываться, то не на ту напал. «Эмиль здесь?» — спросила я, игнорируя попытки смешать меня с дерьмом на виду у всех. «Может, он не знает, что мы были женаты? Или не слышал, кто сделал город безопасным для жизни?» Вампир остановился, осмотрел меня сверху донизу. Сделал вид, что потерял интерес. И еще громче заорал на моего сопровождающего. «Ты обязан был спросить меня!» Понятно. Все-таки узнал и решил сорваться на ком попроще. Их проблемы. «Где тело?» — мрачно спросила я. «Можете посмотреть там!» Он показал рукой куда-то влево и отвернулся. «Спасибо, что разрешили». Я хотела издевательски отвесить поклон, но не стала. Еще расскажет Эмилю. Направление было очень примерным, и я отвернулась, глядя в темноту сквозь примятый камыш. Ладно, сама найду. Река серебрилась в лунном свете, но кромка воды терялась в темноте и была незаметна. Я забрала фонарик и побрела вдоль берега, осторожно раздвигая шуршащий камыш руками. Порезалась об жесткие листья, кроссовки промокли в вязком иле. Черт возьми, почему бы не облегчить мне работу? Я где-то перешла дорожку этому хмырю. Частокол камыша закончился, и я остановилась. Увидела тело. Лицом вверх, руки раскинуты. Я подсветила фонариком, проведя лучом света от ног в дорогих ботинках, до лица, немолодого и искаженного, по смертной гримасе. Худое тело, седые волосы. Фонарик задрожал. В лице было что-то знакомое. И в ту же секунду я узнала его. Кажется, придется сообщить Ларисе печальные новости. Я стояла над телом, пытаясь понять, что произошло. Вспомнить каждую деталь, рассказанную девушкой. Но в голове было пусто. «Кто пропустил охотницу?» Вдруг кто-то крикнул сзади. Не начальник безопасности. Другой. И что все так на меня взъелись? «Мы еще не сделали снимки!» «Не надо снимать», — ответила я, не оглядываясь. Было все равно, кто там такой сознательный. «Я могу опознать тело. Я его знаю». Сзади раздался плеск. Ко мне шли. Теперь я уже обернулась и увидела начальника охраны. Лицо было озабоченным и серьезным. Не то что минуту назад. «Вы знакомы?» — резко спросил он. «Не совсем. Просто он...» — я кивнула на тело. «Ушел из дома и не вернулся. Я его разыскивала по просьбе родственников». «Вы уверены?» «Вампиров редко убивают, если это не драка за власть». Пожала я плечами. «Вряд ли это совпадение». Я снова направила луч света на лицо. «Точно он!» «Так Эмиль приехал или нет?» После третьего вопроса мне соизволили ответить. «Скоро будет». «Как раз успею закончить и убраться». «Подержите». Я впихнула фонарик в руку вампиру. Он взял его брезгливо, двумя пальцами, словно мог подцепить от меня заразу. «Мне надо осмотреть тело». Я присела на корточки и окинула взглядом общий план. Камыш примят. Но не похоже, что была драка. Тело просто выбросили. Убили его не здесь. «Ручка есть?» «Ручка?» — переспросил вампир. Я вздохнула. Отломала палочку и перевернула безжизненную руку кистью вверх. Ногти короткие. Не сорваны, и под ними набилась грязь. На лице гематомы. Посмертные или полученные при жизни, я не смогла понять. «Расстегните ему одежду», — попросила я. «Перчаток у меня нет, а посмотреть раны надо». Я думала, вампир начнет бухтеть. Не по рангу ему прислуживать охотнице, хоть и городской. Но начальник безопасности безропотно наклонился и расстегнул убитому рубашку. Я развела ее в стороны той же палочкой и уставилась на раны. Сначала я думала, что увижу огнестрельные, но... Да, они были. Два выстрела в грудь, один в живот. Надо обмыть тело, чтобы сказать точно. Но мне показалось, там ножевых навалом. Я хмыкнула и закусила губу. Странно. Вампира так не убьешь. Я наклонилась к воде, чувствуя, как кроссовок проваливается в ил, и носом клюет теплую воду. Набрала несколько пригоршней и вылила убитому на живот. Все видеть не обязательно, но я хотела подтвердить догадку. Рана оказалась широкой, с рваными краями. Нет, это не огнестрельная. «Следы пыток», — сказала я. «Сообщите Эмилю». «Лучше сама мне скажи», — ответил он позади, и я вздрогнула от неожиданности.